Есть один всего источник утешения на земле. Он открыт и днем, и ночью, мир дает среди скорбей. Он открыт и днем, и ночью, мир дает среди скорбей. Источник Божий слов, родник воды живой, он вечно свежий, но влюби его, мой друг, люби его, он вечно свежий, но влюби. Есть один всего источник укрепления в борьбе. Он полезнее всех прочих, припадай к нему и пей. Он полезнее всех прочих, припадай к нему и пей. Источник Божий слов, родник воды живой, он вечно свежий, но влюби его. Один всего источник услаждения души, совершенный, непорочный, счастье только в нем ищи. Совершенный, непорочный, счастье только в нем ищи. Источник Божий слов, родник воды.